Они вновь отправились в столовую, и лесник отметил, что, встречая кого-нибудь или разговаривая с кем-нибудь, Анисимов держался приветливо и раздумчиво. Лишь глаза у него оставались какими-то неживыми, далекими. Он улыбался соседям по столу, официантке, хвалил повара Марию Васильевну, редкую мастерицу по супам и запеканкам, улыбался дорогому гостю, представляя его как своего боевого товарища и соратника, и все сразу поверили в какую-то невиданную, уходящую за неведомые горизонты давность их дружбы. Уже перед заходом солнца Анисимов, натянувший на себя легкий плащ от ночной сырости, опять прогуливался с гостем в парке. Еле заметной тропинкой, уходящей в сторону от главной аллеи, они вышли к забору. Раздвинув железные прутья, Анисимов пропустил вперед лесника, затем, оглянувшись, тяжело отдуваясь, пролез сам. И скоро они оказались на узкой, давно уже заброшенной асфальтовой дороге, по которой, видимо, уже никто не ездил. Асфальт растрескался, порос в трещинах сочной травой. Солнце село, и резче запахло лесной низинной прелью. Синие сумерки стали заволакивать лес и дорогу. Под ногой что-то хрустнуло, и лесник, наклонившись, рассмотрел раздавленную большую розовую сыроежку, выросшую прямо на дороге в трещине асфальта. Анисимов шепотом нетерпеливо окликнул его, и они двинулись дальше. Минут через 15, когда стало уже совсем темно, свернули с асфальта в сторону, наели заметную тропинку, и теперь приходилось то и дело пригибаться, придерживать ветви елей. Но Анисимов, хорошо знавший дорогу, по-прежнему двигался уверенно. Они шли около часа. Анисимов иногда оглядывался, вполголоса бросал что-нибудь успокаивающее. Скоро, мол, скоро. Но время шло, и они продолжали пробираться по лесу, еще более густившемуся, закрывшему все небо. Стояла сплошная мгла, и даже Захар, привычный к ночи, лесу и темноте, определял неровные хромающие шаги Анисимова по слуху. Долгий пропадающий звук заставил его остановиться. Тотчас он услышал рядом приглушенный голос Анисимова, приглашавшего его передохнуть. Устроившись рядом на поваленном толстом дереве, стесанным сверху под скамью, они помолчали. Вновь послышался странный, дребезжащий, долгий звук. Лесник не смог определить его природу. Он был недоволен собой, своим согласием участвовать в какой-то дурацкой ночной затее. «Старый дурак», — ругал он себя, — «сидеть бы тебе сейчас у внука Петра, поговорили бы толком. Вон там какие дела завариваются». Теперь одному дорогу-то назад не разыскать. Черт знает, куда он завел. И в то же время лесник, давно свыкшийся с одиночеством и лесом, умевший не скучать в одиночестве, поневоле втянулся в какой-то круг. Он сейчас словно чувствовал прикосновение тонкой липкой паутины. Анисимов пригласил его идти дальше. Почти сразу лес расступился, и они двинулись вдоль высокого длинного забора и скоро оказались у массивной калитки. Анисимов привычно нащупал кнопку звонка где-то сбоку от калитки. Минуты через две послышались шаги по ту сторону забора. Затем хриплый голос поинтересовался, кто пожаловал, и Анисимов негромко отозвался. Калитка распахнулась, пропуская гостей, и перед ними появилась тяжелая приземистая фигура в теплой ватной безрукавке. В глубине сада стоял дом, замерший, настороженный, весь темный, и лишь над входом горел тусклый фонарь. Чуть в стороне от дома, слева, простиралось еще какое-то длинное здание, похожее на сарай или склад. «А, полковник!» — радостно протянул Анисимов, здороваясь с хозяином дачи и трижды по-русски крест-накрест целуясь. «Я к тебе на минутку старого еще довоенного друга привел. Знакомьтесь, Захар Тарасович Дерюгин. Работали вместе. Полковник в отставке Семен Андреевич Бельский. Ветеран, впрочем, как все мы, Второй мировой». «Проходите, проходите, рад», — загудел полковник, запирая калитку и затем ведя гостей в дом. «Тебе, Родя, твоим друзьям всегда рад. От тебя озарение идет. Одну секунду, чайку соберу, закусочку. Покрепче деликатес имеется. 5 арабских звездушек». Свои слова полковник сопровождал увесистым, раскатившимся по просторной веранде хохотом и притопнул от избытка чувства крепкими по медвежьи короткими ногами. На свету хозяин оказался еще более толстым, почти круглым, с одутловатым и тоже шарообразным лицом и небольшими цепкими веселыми глазами. «Освети, освети, по-парадному освети», — попросил Анисимов растроганно и ласково. «А мы с Захаром Тарасовичем посмотрим, полюбуемся. Я к тебе, полковник, как в храм, ко всеночной иду. Очищает, очищает, скверно вымывается». «Я что, Родя?» — заскромничал хозяин, смиряя свой громогласный бас и по-военному сильно и поощрительно пожимая руки Анисимова чуть выше локтей, отчего тот нервно дергал головой. «Наша путеводная звезда ты! Без тебя мы бы не осилили такого исторического дела! Браво, браво, полковник! Пардон, милый, скромничать не надо! Твоя идея, твоя!» — отвечал Анисимов, соревнуясь в благородстве с хозяином. Полковник перешел к электрическому щитку и несколько раз щелкнул включателями, слегка потрескивая по всей веранде, затем и дальше на резной лестнице на второй этаж вспыхнули матовые плафоны. Дом сверху донизу осветился, засиял. Веранду, лестницу, верхнюю площадку заполняли бюсты и портреты Сталина. Везде лежали книжки, какие-то пакеты и свертки, висели картины с изображением когда-то всемогущего человека. Его же гранитная теплого рыжеватого оттенка статуя во весь рост с протянутой вперед рукой и с теплой улыбкой в усах как бы приглашала входить в святилище, и лесник с возрастающим интересом рассматривал диковинное собрание картин, книг, хрустальных, серебряных, керамических ваз и кубков со знакомым профилем вождя, знамена и ковры с его портретами, густо свисавшие и слегка шевелившиеся от тока воздуха. Разгоряченный, явно взволнованный открывшимся великолепием, Анисимов, взяв гостя под руку, уже стремился к лестнице, где наверху в запертых комнатах хранилось самое дорогое и редкое. Коротконогий шустрый хозяин, преграждая путь к лестнице растопыренными руками, стал с жизнерадостной улыбкой теснить гостей назад. «Родя, Родя, прошу не нарушать традиции», — говорил он. «Направо, направо прошу. Теперь налево, вот так, сюда. Служение муз не терпит суеты». «Прости, полковник». Совсем упустил из виду, извинился Анисимов, и хозяин с крепким седым ежиком на широком черепе, завидной энергией, бунтующей от избытка сил в столь вместительном теле, прямо-таки бивший через край, поднял руку, призывая к тишине. Они оказались в небольшом помещении, как бы алтаре, отделенном от веранды всего лишь высокой застекленной переборкой. В цветных стеклах, зеленых, радужно-синих, пунцовых, проступал все тот же знакомый силуэт. «Каждый, входящий в этот дом, обязан выпить за величайшего из людей, когда-либо приходивших на нашу грешную землю», — вдохновенно провозгласил хозяин, открывая бутылку коньяка и разливая его в небольшие хрустальные рюмки, красовавшиеся на небольшом высоком столике. «За Сталина, товарищи! За это святое место! Здесь истинные коммунисты возродят его великое учение, вопреки всем врагам, всем подлым троцкистам и предателям!» Чокнулись. У Анисимова, тоже начинавшего заряжаться от полковника какой-то жизнерадостной лучистой энергией, влажно блестели глаза. Привыкая к необычному собранию в одном месте множества изображений, изваяний, слепков, отливок личности одного и того же человека, Захар тоже выпил. На закуску хозяин предложил по кружочку лимона, пообещав покормить позже, после осмотра. Вначале обошли первый этаж, затем второй. Хозяин открывал комнаты, каждую своим особым ключом. В одной находились книги, так или иначе касавшиеся жизни вождя, в другой — рукописи, газеты, картины, в третьей — подлинные, добытые с огромным трудом вещи, принадлежавшие при жизни лично Сталину. В особой небольшой витрине под толстым стеклом красовались короткая трубочка с обкусанным мундштуком, потертая лисья шапка и подшитые стоптанные домашние валенки. «Ничего, полковник, на днях мы должны получить несколько посылок в твой адрес», — благодушно посмеиваясь, обрадовал хозяина Анисимов. «Сообщают, есть даже весьма замечательное приобретение. Со временем мы такой музей отгрохаем. Закачаешься». «Я всегда утверждал, твои связи среди старых большевиков уникальны. На следующем собрании, Родион Густавович, надо двигать тебя в председатели общества. Надо, надо». «Нет, полковник, подобное решение было бы весьма опрометчивым», — тотчас возразил Анисимов. «Я должен оставаться в стороне. Мое дело — связи. Зачем меня загружать технической работой?» «Мы дадим тебе секретаря». «Ну, эти секретари!» — еще откровеннее поморщился Анисимов. «Обязательно окажутся осведомителями, будут в припрыжку бегать за зарплатой на Лубянку. Черт с ним, пусть бегают, получает, мы же занимаемся нужным делом», — возразил полковник, но теперь уже несколько тише, и в его голосе появилась раздумчивая интонация. «Прежде всего, осторожность, не спеши, полковник», — не согласился Анисимов. «Времена теперь весьма неустойчивые. Давай-ка лучше чайку попьем». «Пора. Гостя своего утомил. Сам от радости перебрал. Теперь пойди-ка до пансионата, да чекалдыкай». Неизвестно почему, засмеявшись, радушный хозяин предложил остаться ночевать у него. Сказал, что места хватит, и ему от одиночества передышка. Анисимов заколебался, взглянул на Захара, но тому было совершенно все равно, где ночевать. Хотелось после долгого дня и непрерывных разговоров побыть одному, полежать, подумать. Хозяин обрадовался. Захлопотал с ужином, провел их в большую уютную кухню с газовой плитой, поставил на стол блюдо свежей садовой земляники, начатую бутылку коньяка, сунул в камеру гриля разогревать холодный окорок, на плите уже начал пофыркивать чайник. В открытое окно доносился тихий шум сада. Свежо пахло ароматной земляникой, и лесник, привыкая, стал потихоньку разглядывать новые диковинки. Занятнее ничего нельзя было представить. Проехать из конца в конец всю Россию и оказаться где-то под Москвой у этого жизнерадостного, пышущего здоровьем полковника, собиравшего по всей стране никому не нужную рухлядь. Старые люди, а в куклы играют, забавляются. Это у них от разврата жизни, думал лесник. Хорошо получали, сладко ели, пили, над другими измывались, только все равно под старым сапогом ничего не удержишь. Вот и ему самому наука. Тоже из ума выжил, хотел у Родиона Анисимова причаститься. «Спать вам рядом, в соседних комнатах», — объявил хозяин, открывая духовку и присматриваясь к окороку. «Там у каждого на столе тетради и ручку. У меня так заведено. Каждый оставляет свои впечатления. Хоть одной строкой обязательно».